О городах. Выдержки из 15-го письма реверена Гонзака. Города таларские делятся на дворянские, коронные и гербовые. Первые целиком принадлежат дворянам, на землях коих расположены, вторые — королю, а третьи — вольные, во знаменовании чего и наделены гербом, коим жители такого города крайне горды. Случается, конечно, что гербовый город лежит в границах дворянских владений, бывает, город окружен коронными землями, а случается, что столица, например, Ронерская Равена, не королевский город, а гербовый. Происходит это от того, что владения не раз меняли принадлежность. Иным городам герб жаловался за заслуги, а у других отбирался за вину, мнимую или подлинную. В городах всех трех разновидностей существуют одни и те же гильдии и сословия. Разница лишь в том, что в дворянском городе, будь он наполовину населен людьми вольными, власть дворянина весьма ощутима, как в коронном власть короля. Зато гербовые города управляются исключительно своими магистратами, ревностно хранящими старинные привилегии. Для каждой разновидности городов существует известная разница в судопроизводстве и отправлении правосудия, а также в персоналиях он и отправляющих. Однако система эта чересчур сложна для короткого пересказа, как показались бы сложны чужеземцу наши правила на сей счет. Некоторые замечания о головных уборах. Головной убор играет на таларе очень большую роль. По нему безошибочно узнают род занятий и социальное положение владельца. Появиться на людях с непокрытой головой — поступок крайне предосудительный, достойный последнего бродяги. Бадагар — фетровая широкополая шляпа, обычный головной убор военных и дворян. У дворян украшены перьями, лентами, пряжками из драгоценных металлов с самоцветами. Банилон — твердая шляпа с высокой тульей в виде усеченного конуса и неширокими полями. Головной убор членов золотой, серебряной и бронзовой гильдий. В зависимости от гильдии бывает украшена золотым, серебряным или бронзовым медальоном вместо ленты крученый шнурок. Капорат — круглая твердая шапка, как правило, темных тонов. Ее носят члены сословия мер и весов. Бывает украшена ярким матерчатым верхом, золотым и серебряным шитьем, отшлифованными полудрагоценными камнями. Каталана — фетровая или кожаная шляпа с высокой тульей и узкими полями, заломленными сзади. Наиболее распространена по обе стороны каталонского хребта, где ее носят дворяне, пограничные егеря, вообще все сословия, кроме крестьян. В других местах излюбленный головной убор охотников, поскольку шляпа этого фасона наиболее удобна для ходьбы по чащобе. Лангила — матерчатая шляпа с очень широкими полями и круглым верхом, плотно сидящая на голове, пропитывается водоотталкивающими составами и представляет обычный головной убор моряков и рыбаков. По-другому она именуется штормовая лангила или попросту штормовка. Для ясной, хорошей погоды существует разновидность, называемая лангилатан, твердая, поля не столь широкие. Лангилатан с металлическими головками и кокардами — форменный головной убор военных моряков. Буниль — остроконечный колпак войлочной или из плотной материи с круглыми наушниками и квадратным назатыльником, будничный головной убор крестьян. Праздничным служит габуниль — вязаный колпак, украшенный лентами. Виклер — форменный головной убор чиновников, шляпа из твердой лакированной кожи, цилиндрическая, с узкими полями. Высота шляпы, наличие украшений, равно как и их количество, зависит от чина. Крапон — твердая шляпа с тульей в виде конуса и узкими полями, головной убор членов медной и железной гильдий. Мурмалка — остроконечный матерчатый колпак с меховой оторочкой, старинный головной убор жителей Ратагайской степи, который носят все без исключения мужчины. Сорт материала, разновидность меха, наличие перьев и украшений зависит от положения в обществе. В глане мужчины носят разнообразные береты. Все прочие головные уборы совершенно не в обиходе и именуются насмешливыми прозвищами. Краткие сведения об одежде. Камзол — короткая мужская одежда, едва прикрывающая бедра. Кафтан — более длинный, почти до колен. Калет — камзол без рукавов. Если упоминается, что на военном был мундир, это означает, что его штаны и камзол или кафтан одного цвета. Дворяне, военные и члены некоторых сословий никогда не появляются на людях без плаща. Чиновники носят мундир или сюртук до колен длиной, с пуговицами сверху донизу. Сюртук всегда должен быть застегнут на все пуговицы, как и одежда купцов, длиннополый хомерик. Военные и дворяне, наоборот, держат верхнюю одежду полурастегнутой или расстегнутой вовсе, открывая кружевное жабо или форменный шейный платок. Дворянки могут появляться в мужской одежде, но исключительно незамужние. Замужним приличие такое позволяют лишь в долгой поездке. Замечания о богах и храмах. Храмы единого Творца существуют во всех государствах и обитаемых землях, хотя и не везде окружены доброжелательством. Возведенные в старые времена легко отличить по 3-5 золоченым куполам, каждый из которых увенчан крестом единого. Храмы более современной постройки, несколько выше и уже, с остроконечными четырехгранными крышами, и крест лишь один, в самой высокой точке храма. При всяком есть колокольня. Внутри нет ни изображений, ни статуи единого, Творец никогда не показывался людям, и воплощать его в изображении не принято. Зато, как правило, по сторонам алтаря стоят статуи наиболее почитаемых в данной местности святых. Окна украшены витражами, а у порога на полу сделано мозаичное или вырезанное в камне изображение дьявола, которого входящие попирают ногами. Кроме сословия храмовых священников, существует еще 4 монашеских ордена – святого Роха, святого Круахана, святого Кадберта Молота и святого Сколота, занятые самой разнообразной деятельностью от благотворительности и устройства школ до борьбы с приверженцами Черной Троицы. Ашуреми в древности богиня охоты и лесов, впоследствии стала и повелительницей ночи, каковое обстоятельство по прошествии лет привело к несколько комической ситуации, о какой будет сказано ниже. Первая ипостась богини, то есть патронаж над лесами, всем обитающим в них зверьем, а также теми, чьи труды связаны с лесом, охотники, птицеловы, бортники, смолокуры, дровосеки и т.д., со временем окончательно перешла к Кирнунносу. Ашуреми осталась исключительно царицей ночи, а потому ее считают своей покровительницей и влюбленные, и разбойники с ворами, иронически прозванные ночными служителями Ашуреми, и странствующие купцы, для которых ночь, заставшая их в дороге самое опасное время. Эти категории в основном и составляют паству храмов Ашуреми. По старинке богине поклоняются и представители вышеприведенных лесных ремесел, те, кто живет вдали от Каталауна и других горных районов. Горожанки всех сословий и слоев общества верят, что молитва Ашуреми облегчает роды и помогает вернуть любовь мужа. Кое-где в самых древних храмах еще можно увидеть изображение Ашуреми в облике мифологической ночной птицы Валлари с восьмиконечной полярной звездой на груди. Но в основном богиня предстает прекрасной девушкой с луком и колчаном за плечами. Это оружие уже считается не символом охоты, а стрелами любви, поражающими сердца. Самый большой и старинный храм Ашуреми находится в пограничье и пришел в изрядное запустение, хотя туда до сих пор приходят паломники, и там совершаются богослужения. Храмы Ашуреми отличаются обилием колонн, полным отсутствием окон и плоской крышей, увенчанной статуей богини над входом и полярной звездой по всем 4 углам. Служителями Ашуреми могут быть и мужчины, и женщины. К алтарю богини приносят цветы, перед ним жгут благовонную смолу, есть ежегодные праздники с торжественными шествиями. Животное Ашуреми — кошка. Бригитта, богиня знаний, мудрости и изящных искусств, изображается в виде птицы с женской головой или, что реже, совы. Ее приверженцы происходят главным образом из сословий свободных искусств, совы и циркуля. Храмов Бригитты, собственно говоря, не существует, лишь часовни, выполненные в виде каменных, закрытых с 3 сторон навесов с изображением богини внутри. Служителей богини, как профессиональной касты, нет. Эту роль выполняют особо уважаемые члены городских общин Бригитты, носящие звание смотрителей часовен. Есть ежегодные праздники с торжественными шествиями. Великая Матерь, самое загадочное божество Талара, в чьи секреты так и не смогли проникнуть полностью ни книжники, ни тайная полиция. Главные приверженцы этой богини — крестьяне обоего пола, исключая побережье, где силен Руагату, Каталаун и горные районы. Святилище Великой Матери, изображаемое в виде примитивно вытесанной из камня или дерева тучной женщины, можно увидеть в каждой деревне. Есть еще священные рощи и заветные места, посвященные матери. И те, и другие, по неписанному обычаю, идущему из глубины веков, настрого запрещено посещать мужчинам. Слухи о том, что иные убийства были местью за нарушение запрета, так до сих пор не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть, несмотря на все усилия властей. Жрицами Великой Матери могут стать исключительно женщины. Причем их возраст сплошь и рядом не имеет значения. Считается, что будущая жрица с колыбели отмечена богиней, и посвященные это легко определят. Праздники в честь Великой Матери приурочены к севу, жатве, обмолоту и другим видам полевых работ. В жертву богини приносят злаки, плоды и перворожденных ягнят. Слухи о человеческих жертвах были тщательнейшим образом проверены имперской разведкой, но не подтвердились. Помимо внешней обрядовой стороны ритуалов, лицезреть которой допускается любой посторонний, существует, вне всякого сомнения, и некое тайное знание, но до нынешних пор не удалось вызнать о нем ничего конкретного. Известно, что Великая Матерь олицетворяет природу, животворящую силу, а по некоторым источникам и всю планету, полагаемую жрицами Великой Матери живым и чуть ли неразумным существом. Одно время бродили упорные слухи, в городах, естественно, что реверен Гонзак пытался проникнуть в тайны домов Великой Матери, нечто вроде монастырей, где живут женщины, посвятившие всю свою жизнь служению богине, за что и был убит при самых удивительных обстоятельствах. Насколько известно, проверкой этих слухов никто всерьез не занимался, ибо подобные сплетни во множестве появлялись и раньше, в связи со смертью других известных особ, но подтверждения никогда не находили, и к ним перестали относиться серьезно. Примечание. Точности ради стоит упомянуть, что существует 11 противоречащих друг другу версий исчезновения Гонзака, сведенных воедино и проанализированных в книге профессора Латеранского университета Пага Альмодовара «Путешествие в никуда». Латерана, типография Хуаневир и сыновья, 3706 год Х.Э. Конец примечания. Следует отметить, что в военное время даже наиболее буйная и недисциплинированная солдатня обходит стороной дома Великой Матери и избегает оскорблять жриц. Это укоренившаяся в древние времена традиция чересчур устойчива для простого суеверия, что неоднократно отмечалось исследователями, так и не докопавшимися, правда, до причин. Кернуннос — бог лесов, охоты, диких животных и грома. Изображается в виде оленя с лошадиным хвостом или человека с оленей головой. Главным образом ему поклоняются в области Каталаунского хребта, гор Адантел и Отершо. Служители Кернунноса — исключительно мужчины. Храмы, как правило, располагаются в лесу или окружены самой малой семью деревьями. Они небольшие, кубической формы, с узкими высокими окнами, крыша крыта оленьими рогами. При храме обязательно имеется башенка, где по особым праздникам, так называемые дни грома, зажигают священный огонь. Есть заповедные леса Кернунноса. В общем, Кернунноса нельзя назвать злым богом, но порой по отношению к людям, особенно тем, кто неподобающим поведением в лесу навлек его гнев, он бывает жесток и мстителен. Особых жертв ему не приносят, но принято оставлять в лесу часть охотничьей добычи или, проезжая мимо заповедного леса, украсить одно из крайних деревьев каким-нибудь подношением. Зверем Кернунноса истори считается каталаунский тигр, и под особым покровительством бога находятся белые олени. Руагату — бог моря, имеющий огромное число приверженцев на побережьях и на островах, особенно среди моряков и рыбаков, а также купцов, плавающих по морю, изображается в виде могучего бородача с трезубцем, восседающего на касатке. Храм Руагату, который полагается возводить не далее, чем в лиге от берега, пожалуй, самые пышные и красивые среди всех. Стены в них заменяют ряды колонн, крыши из нескольких куполов, ярко раскрашены разноцветными красками в виде чешуи, снаружи и внутри храмы украшены мозаикой, статуями и изображениями как мифологических обитателей моря, так и реальных. Во время богослужения жгут благовония трех видов. У мореходов принято во исполнение обетов дарить храмам модели своих кораблей, зачастую из драгоценных металлов. Среди служителей и мужчины, и женщины. При некоторых храмах есть приюты для старых и увечных мореходов. Любимицами Руагату считаются касатки, поэтому охотиться на них рискнет лишь самый отпетый, не верящий ни в бога, ни в черта. И наоборот, убить гривастого крокодила или кракена считается угодным Руагату делом. Симаргл, крылатый пес, бог войны. Около 2000 лет назад его культ был занесен с Сильваны, и, в отличие от схожих случаев с другими сильванскими богами, не только прижился, но и широко распространился, главным образом среди военных, части обитателей полуденного Каталауна и Вратагайской пушти. Изображается в виде пса с орлиными крыльями. Храмы сложены из красного кирпича разных оттенков, по виду напоминают старинные замки с высокими крутыми крышами, зубцами по их кромке, мышекулями, толстыми стенами, узкими стрельчатыми окнами с витражами, изображающими сражения. Внутри статуя крылатого пса, стены обычно увешаны пожертвованным по обету или даренным оружием. Все древние храмы славятся прекрасными коллекциями старинного оружия. Принято освящать в храме купленное у мастера оружие. В старые времена полагалось оставлять перед статуей капельку своей крови, уколов палец, но вот уже несколько столетий, как этот обычай исчез. При иных храмах есть приюты для старых и увечных солдат, каковых немало и среди служителей Симаргла. В противоположность сильванским обычаям, служители Симаргла исключительно мужчины. Возле храмов Симаргла всегда можно увидеть собак, их подкармливают, так как собакам крылатый пес особо благоволит, выделяясь среди прочих животных. Для приверженцев Симаргла убить или обидеть собаку — грех, зато отношение к кошкам насквозь противоположное. Существует братство Симаргла, военные ордена. Их членов обязывает равенство, независимо от происхождения, обет супружеской верности, клятва участвовать в любой войне, какую ведет государство. Ныне таких братств 7: 3 в Снольдере, 2 в Ронеро, по одному в Глане и Лоране. Они могут выставить отряды, не уступающие по численности полку. На звоннице каждого храма установлен Птелос. Симаргл — покровитель гильдии оружейников. Хорс — бог солнца. Изображается в виде всадника на рыжем коне или золотого солнечного диска. Почитается главным образом в городах. Храмы возводятся в виде пирамиды из 7 уступов, увенчанной солнечным диском. Внутри стоит статуя солнечного всадника и поддерживается неугасимый огонь, возжигаемый от солнца с помощью особых стекол. При храмах или при главном храме, если в городе их несколько, содержатся отобранные в соответствии со сложными каноническими правилами рыжий солнечный конь, символизирующий Хорса в торжественных процессиях по праздничным дням. Считается, что на нем невидимо восседает тогда сам Хорс. Служители бога исключительно мужчины. Хорс покровительствует в животном мире лошадям и петухам, птицы Хорса, а из мастеров его особенным покровительством пользуются кузнецы. На вершинах храмов установлены гонги. Времена храмовых войн давно минули, но определенные трения сохранились до нашего времени. Взаимная неприязнь и отчуждение меж приверженцами Ашуреми и Симаргла, Симаргла и Кернуннаса, Кернуннаса и Хорса, Хорса и Ашуреми. По недостатку места нет возможности рассказать о потаенном народе, лесных феях, духах источников, болотных сидельцах и прочее, прочее. Лучше всего отослать читателя к классическому труду Уру Манкагера «Рассказ и размышления о потаенном народце». Лучшее иллюстрированное издание вышло в 3710 году Х.Э. в Ремеденуме. Неплоха также книга «Каталог иномирья», старинный труд анонимного автора, часто переиздающийся. Черная Троица. Так именуются три черных бога, чьи храмы были в конце концов разрушены, а оставшиеся приверженцы загнаны в подполье: Сет Змеиног, Кром Круах, Кром Кровавый, и Рогатый, Клыкастый Козел. До сих пор в глухих уголках, несмотря на все преследования, время от времени еще совершаются черные ритуалы с человеческими жертвоприношениями. Адепты Черной Троицы в свое время и создали тайные общества, известные под собирателем названием «Черной благодати» или «Черной радуги».